19. И снова решает нож. «Прочь, прочь, прочь!» Тут же взрывается Манчи. В мачете Мэтью Лайла отражаются луны. Я тяну руку за спину. Ножны я спрятал под рубашку, когда работал. Но это не мешает мне достать и крепко стиснуть в руке нож. «Старая карга ушла. Тебя некому защитить», — говорит Мэтью, размахивая мачете, как будто нарезая на куски воздух. «Ни одной юбки поблизости». «Да я ничего не сделал!» — вскрикиваю я, пятясь и стараясь не выдать мысли о задних воротах, которые у меня за спиной. «Ну и что?» — Мэтью идет прямо на меня. «У нас есть закон. Я не хочу с вами ссориться». «Зато я хочу, сопляк». Его шум начинает бурлить гневом, а еще в нем проскальзывает какое-то странное горе, яростная боль, которую можно буквально почувствовать на вкус, и непонятное волнение, как бы он ни пытался его скрыть. Я снова пячусь в темноту. «Я вообще-то неплохой человек, чтоб ты знал», — вдруг говорит Мэтью, почему-то смутившись, но по-прежнему размахивая мачете. «У меня жена есть и дочка». «Им не понравится, что вы напали на безобидного мальчика». «Молчать!» Мэтью с трудом сглатывает слюну. Он не уверен в себе и не знает, что делать дальше. «Да что здесь происходит? Ума не приложу, с чего вы так на меня взъелись?» — говорю я. «Но все равно прошу прощения за что угодно». «Прежде чем ты поплатишься», — выдавливает Мэтью, как будто силится меня не слушать. «Я хочу... чтоб ты уяснил вот что. Мою маму звали Джессика, сопляк». Я отшатываюсь. «Простите?» «Мою мать!» — рычит он. «Звали Джессика!» Ничего не понимаю. «Что? Я не...» «Слушай, сопляк! Просто слушай!» И он широко открывает мне свой шум. И я вижу. Вижу. Вижу. Я вижу, что он мне показывает. «Вранье!» — кричу я. «Гнусная ложь!» Ох, лучше бы я промолчал. Мэтью испускает яростный вопль и кидается на меня. «Беги!» — ору я Манчи, разворачиваясь и со всех ног бросаясь к задним воротам. «Да ладно, вы всерьез думаете, что один нож на что-то годится против мачете?» Мой пес безумолку лает, его шум взрывается у меня за спиной, и я подбегаю к дверям, распахиваю их... И тут до меня доходит. Манчи со мной нет. Я оборачиваюсь. Когда я крикнул «беги», Манчи побежал в другую сторону. Со всей звериной яростью он кинулся на Мэтью. «Манчи!» На складе так темно, что я ничего не вижу, только слышу лай, рык и ляск, а в следующую секунду раздается крик боли. Все-таки Мэтью достался от моего пса. «Хороший пес», думаю я, «хороший пес». Не могу же я его бросить. Я лечу обратно в темноту, туда, где Мэтью скачет и размахивает мачете, а мой пес, уворачиваясь от ударов, пляшет у него под ногами и лает, как оголтелый. «Тот, тот, тот!» Я уже в пяти шагах от них, когда Мэтью хватает мачете обеими руками и со всей силы прорубает им воздух, так что кончик втыкается в дощатый пол. Раздается визг, никаких слов, сплошная боль, и Манчи отлетает в дальний угол. Я с воплем врезаюсь прямо в Мэтью, и мы оба валимся на пол. Мне больно, но я хотя бы приземляюсь на него, а не наоборот, так что могло быть и хуже. Мы откатываемся в разные стороны, и я слышу человеческий крик. Я вскакиваю на ноги с ножом в руке. Задние ворота теперь далеко, а Мэтью в нескольких метрах от меня перегородил мне путь. Где-то в темноте скулит Манчи. А еще из деревни со стороны зала собраний начинает подниматься какой-то шум. Но мне сейчас не до этого. «Я не боюсь тебя убить!» — кричу я, хотя боюсь еще как. Вся надежда на то, что в моем разгоряченном и испуганном шуме сейчас ничего не разберешь. «Тогда нас двое!» — отвечает Мэтью, хватаясь за мачете. С первого раза оно не выходит, со второго тоже. Я не упускаю случая, ныряю в темноту и отправляюсь на поиски Манчи. «Манчи!» — зову его я с надеждой, заглядывая за снопы сена и корзины. Мэтью все еще сопит, пытаясь вытащить мачете из пола, а шум в городе становится все громче. «Тот!» — доносится из темноты, из-за вязанок силоса, из маленького закутка возле стены. «Манчи!» — шепчу я, засовывая туда голову, и быстро оглядываюсь. Мэтью с силой выдирает мачете из пола. «Тот!» — говорит Манчи, напуганный и растерянный. «Тот!» Мэтью идет к нам. Идет тяжело и медленно, как будто ему больше некуда торопиться. А впереди сплошной волной катится его шум, не терпящий возражений. У меня нет выбора. Я заползаю в закуток и выставляю вперед нож. «Я уйду из деревни! Если вы нас не тронете, мы уйдем!» «Слишком поздно», — отвечает Мэтью. «Он совсем близко. Вы ведь не хотите меня убивать, я чувствую!» «Заткни пасть!» «Прошу!» — говорю я, размахивая ножом. «Я тоже не хочу вам зла!» «Не убедил!» Он все ближе, ближе. Откуда-то издалека доносится грохот. Люди бегут по улице и кричат, но ни я, ни Мэтью не оборачиваемся. Я пытаюсь всем телом вжаться в закуток, но он слишком мал для меня. Озираюсь по сторонам. Где же спрятаться?»